Глава 25. Интим. Физически Кая было так много, что я чувствовала себя рядом с ним в безопасности. И ни разу не задумалась о том, что главная в моей жизни угроза может исходить от него. Я влюбилась. Без памяти, без здравого смысла. Влюбилась за всех несостоявшихся ухажеров, пропущенные первые поцелуи, эмоции первого тинейджерского секса. Все мое эмоционально-чувственное богатство, лежавшее до этого нетронутым пластом, теперь взорвалось и вулканировало с неугасающей мощью. Провожу рукой по его волосам. «Это так красиво, когда волосы вьются. Твои очень красивые. Я бы хотела, чтобы и у меня так же. Твои тоже вьются. Немного на концах. Совсем чуть-чуть, а так хочется, чтобы как у тебя. Веки». Его голос меняется на более тихий, затем переходит в шепот. «Ты когда-нибудь каталась на американских горках? Помнишь то чувство, когда резко падаешь вниз с самой верхней точки?» Кай касается губами кожи на моей шее, но не статично, а медленно перемещаясь к затылку. Я наблюдаю за тем, как странно моя кожа и грудь реагируют на тепло выдыхаемого им воздуха. «Да, это, кажется, называется дух захватывает?» Он отвечает не сразу. Проводит языком по коже шеи, заставив мою голову непроизвольно наклониться вперед, и целует в то же место, одновременно выталкивая из легких воздух, настолько же горячий, как и он сам. «Это то, что я чувствую, когда смотрю, как твои совсем чуть-чуть вьющиеся волосы бьются о твою поясницу и мои пальцы, вдавленные в кожу твоих ягодиц, помогая тебе двигаться, а мне проникать глубже. И еще глубже в тебя. Ты такая теплая внутри, даже горячая и нежная. Тепло и нежность вокруг меня. И я пью их, не отрывая глаз от твоих черных прядей, и чем больше пью, тем сильнее жажда. И вот уже в моей глотке адовая сушь и жара. Я мучаюсь, но напиться не смогу, только если ты обернешься и дашь мне свои губы. И вот ты оборачиваешься. И я пью жадно, торопливо, такими большими глотками, что иногда захлебываюсь. Я называю это состоянием полета. Он откидывается спиной на кресло, берет чашку со своим чаем и действительно жадно пьет, а я продолжаю открывать новые оттенки пунцового на своем лице, вглядываясь в зеркальные дверцы его гардеробной. Не сразу, но все-таки замечаю в размытом отражении его пронзительный, почти змеиный взгляд. В сознании Кая его мировоззрение кем-то, или же чем-то, была заложена уверенность в том, что союз мужчины и женщины уникален. Даже наш секс всегда имел оттенок некой сакральности. Ничего пошлого, сумасбродного, а тем более извращенного. Никаких отклонений от задуманного природой, естественно, вытекающего из анатомии и физиологии пары. И никогда он не соглашался делать это в общественных местах, хоть я и предлагала в шутку. Отказывался он со всей серьезностью, усердно стараясь дать понять, что для него это недопустимо. Я называла его консерватором, но это слово не имело ничего общего с истинной причиной его отказов. То, что происходит между мужчиной и женщиной – таинство. И оно только для двоих. И дело даже не в том, что кто-то может увидеть их тела или что-то еще. Энергия, которая рождается в этот момент, она очень хрупкая и очень ценная. И ты знаешь, она ведь появляется далеко не у всех и не всегда. Я впервые увидел ее на озере Джофр. У Кая были странности. Не слишком много, но были. Например, я ни разу в жизни не прикасалась к его члену губами или ртом. И не потому, что я невежа, сухарь или сексуально необразованный человек, вовсе нет. Он сам мне не позволял, раз и навсегда обозначив свою позицию словами: «Когда-нибудь ты будешь целовать моих детей». Сам же он снизошел до оральных ласк не с первого нашего раза, и сделал это руководство из далеко не идеи развития сексуальной стороны нашей с ним жизни, а всего лишь намереваясь любым способом добиться моего первого оргазма. И у него ничего не получилось ни в первый раз, ни во второй, ни в третий. Даже я, человек неопытный и до недавнего времени еще абсолютно девственный, отметила неуклюжесть этих ласк и поняла, что на мне же Кай учится, тренируется, ни разу, очевидно, не делая этого для других девушек. Очень скоро я получила подтверждение своим догадкам от самого Кая, доказывающего друзьям на одной из пьяных вечеринок, что подобные ласки для женщин не гигиеничны. Засовывать туда свой язык – это все равно, что облизывать побывавший там до тебя член, парень. Ты только вдумайся, а сколько их там было? «Ох, чувак, не завидую я твоим девкам», – снисходительно посмеиваясь, отвечает на эту тираду Лейв. «Девки у меня были, да, а вот девушка нашлась только одна. Я не вижу его лица и не знаю, что на нем». «Вики девственница?» Округлив глаза, удивляется Лейв. «Да ну нафиг!» Выражает недоверие Олсен. «Сколько ей? 22? Тебя точно развели, парень?» Шутка удалась, но никто из парней не ржет, видя, в отличие от меня, лицо Кая, и что на нем можно только догадываться. Спустя пару мгновений я слышу хлопок и шипение откупоренной банки с пивом, затем голос моего бойфренда. «Еще по пиву, парни». Кай не сдавался и именно в ту ночь совершил свою попытку под номером «Далеко за 20», которая, наконец, завершилась требуемым результатом. Мы оба были немного одурманены алкоголем в той правильной степени, когда ясность мысли притупляется ровно настолько, сколько нужно для раскрепощения, но разум в состоянии фиксировать события и переживать их. Кай усадил меня на стол, не совершая никаких предварительных ласк, раздвинул мои ноги и просто стал смотреть. Я не могла прочесть выражение его лица, но кожа ощущала сексуальный жар, исходящий от его тела. Когда он поднял глаза, я увидела человека, напрочь забывшего все заложенные воспитанием ограничения. А после он ласкал меня и делал это с таким упоением, что эмоции, написанные на его лице и понятные даже мне, подтолкнули к тому краю, за которым начиналась наша полноценная сексуальная жизнь. Мне понравилось. Настолько, что в процессе я мертвой хваткой вцепилась в его волосы, выгнулась дугой. Кай выглядел безумцем и счастливцем одновременно. Он вошел так резко и так жадно, такой исключительно мужской беспощадной манере совершая свои удары, что кончил почти сразу и впервые без защиты. Потом извинялся за несдержанность и заявил, что это был лучший секс в его жизни. Позднее у меня получилось еще раз, и снова Кай выглядел так, словно выиграл золотую медаль на Олимпийских играх. Это стало происходить чаще и чаще, пока я окончательно не научилась испытывать полноценное удовольствие от каждой нашей близости. Однако одна странность в его голове все-таки была, единственная, которую я, как женщина, отнесу к извращению, а как врач – к варианту нормы. Некоторое время спустя, когда мы уже несколько месяцев жили вместе, Кай намекнул, что хочет сделать это в особенные дни. Я сказала, что не понимаю, о чем он. А он сделал вид, что ничего не говорил, и повторил снова примерно через год. Я отказала. Он молча кивнул, подняв вопрос годы спустя, когда мы были уже женаты, и откровенно сознавшись, что одержим фантазией заняться со мной сексом во время месячных. Я сказала ему: «Ты больной?» И он ответил: «Да, все мы рано или поздно становимся больными». И я поняла, что он ранил себя в то наше первое утро сильнее, чем меня. У меня была обида, а у него чувство вины. Неизвестно, что хуже. Жалившись над все еще кровоточащей трещиной его души, я позволила ему секс в последние дни. Но он не оценил. Это не то. Почему не то? Крови нет. А ты хочешь моей крови? Да, я хочу быть перепачканным в ней. Как тогда? «Тебя это заводит?» Задумался. «Не знаю. Не совсем». «Тогда что?» Он помрачнел и промолчал, не ответил, смирившись, что своего не добьется, но я поняла, чего он хочет. Второй шанс. Схожую ситуацию, где его рот не произнесет тех слов, которые однажды произнес. Вторых шансов не бывает, Кай. Нет его и у меня. Я тысячи раз проигрывала в своей голове тот проклятый день, не выпуская из рук нашего ребенка, не отрывая от нее глаз, наплевав на Дженну, на тебя, Кай, на весь мир. Но в реальности ничего не меняется. Потому что прожить ошибку заново и исправить ее невозможно. Остается только одно – научиться с ней жить и, по возможности, хоть насколько-нибудь стать счастливым.